Глава 2. Нельзя забирать у монстра его любимую игрушку. Я навел о вас некоторые справки, мистер Арч. Вы имеете в виду, расспросили Клыкастого? Клыкастого? Парень, что на вас работает. Хлыщ такой слащавый. Он тоже здесь сегодня. Мистер Арч, на меня работают ровно дюжина человек. Остальные, как вы выразились, хлыщи, работают на них. Так что понятия не имею, о ком речь. И попрошу больше не перебивать. Очень не хочется отрезать вам язык. Давайте будем вести беседу культурно. Мы же с вами цивилизованные люди. Это вы цивилизованный людь. А я малолетний демоненыш, что встрял вам поперек горла. Извините, конечно, но меня никто не учил культурным разговорам. И вряд ли вы будете первым. Зато шутковать каламбурчики я умею. Да, но могу стать последним. Нет, не можете, ответил я. А вы и впрямь не трус. Наглый и самовлюбленный эгоистичный парень, как вас и описывали, но не трус. Вообще-то трус, признался я. 5 лет был трусом, да и всю предыдущую жизнь тоже. Так моментами проскакивало, но быстро отпускало. И что же изменилось? Да ничего в целом. Просто стал делать. Бояться и делать. Если боюсь сильно, то просто больше готовлюсь, но потом все равно делаю. Как-то так это и работает. Понимаю. И сейчас боитесь? Да, не стал я юлить. Больше, чем когда-либо в жизни. Если бы не остатки алкоголя в крови, меня бы сейчас трясло от страха. Почему? В его вопросе не было удивления, скорее холодный интерес. «Вы же гроза дихантов, юный убийца Аватара, капитан демонов Роркха». «Да, но мы не в Роркхе», — просто ответил я. «Да», — согласился первый, — «мы не в Роркхе. Рад, что вы все же разумны и логичны в своих чувствах. И хоть ваш страх обоснован, мы можем избежать лишнего насилия. Поверьте мне, оно тоже не доставит никакого удовольствия». «Верю. Не насчет удовольствия, а насчет избегания насилия. Это не в ваших интересах». «Ну почему же? Фредерик как раз закончил общаться с вашим коллегой и скоро вернется сюда. Знаете, почему он специализируется на пальцах?» «Удивите меня». «Современная медицина может восстановить, подчинить и пришить любую конечность. Заменить любой орган на выращенный, причем по вашим ДНК. Так что организм не будет отторгать новую запчасть. Говорят, еще пару десятилетий, и мы сможем менять мозг без последствий для тела. Понимаете, что это значит?» «Бессмертие. Я читал подобные теории. Проблема души. Мозг — это нейроны, что равно сознанию. Нельзя вырастить сознание искусственно, как и перенести из одного мозга в другой. Это будет уже клон человека, а не человек. Спорная теория, ближе к философии. Но не об этом сейчас. Мы же о вещах более практичных и современных. О пальцах». «Ага, и что с ними?» «Они не приживаются. Слишком чувствительные и сложные участки требуется соединить. Все вроде бы нормально, но мелкая моторика теряется. Восстановить со временем можно, но мышечной памяти в новых пальцах нет. Мозг посылает команды, вбитые на уровне рефлексов, а пальцы почему-то не слушаются. Или слушаются, но с задержкой. Восстановление занимает около 2 месяцев. Можно отрубить руку по локоть и пришить заново? Тогда восстановление займет меньше времени и будет более полным? Совершенно верно. Но выращивание новой конечности стоит дороже. И занимает в разы больше времени. Таким образом, отрезав игроку пальцы, я вывожу его из игры примерно на 3 месяца, при условии, что у него есть деньги и возможности на быструю реабилитацию. Скажите, мистер Арч, у вас есть деньги и возможности? На пальцы хватит, скривился я. А раз вы восстановят все бесплатно, в счет комиссии. Да, но и потратятся по минимуму. В этом прелесть работы с игроками первой волны. Вашей гильдии в целом плевать на вас. она сделает необходимый минимум. Вырастет и пришьет необходимые пальцы. А Фредерик не будет резать все под корень. От разных пальцев отрежет разное количество фаланг. Некоторые под корень, да. Парочку вообще не тронет. Понимаете, зачем? Задержка сигнала между старыми и новыми частями тела. Именно. Если вы сжимаете кулак, вы сжимаете весь кулак одновременно, а не загибаете пальцы по одному. А теперь будете загибать. Это продлит процедуру восстановления еще на месяц, проверено опытным путем. А значит, привыкание к новым ощущениям, новые рефлексы и, как следствие, потеря синергии и путаница в стрессовой ситуации. Стрелок без пальцев. Я наблюдал такое в Роркхе. Игрок сжимает рукоять и не может выстрелить пару секунд. Мозг путается в рефлексах. Приходится отвлекаться и давить на спуск осознанно. Секунда промедления в бою, сами все понимаете. В комнату из-за моей спины вошел человек. Обошел слева вдоль всего стола, что-то подобрал с пола и водрузил на стул рядом. Затем взял грязную тряпку и принялся размазывать кровь. Просто смахивал ее на пол волнами. Человек был одет в полиэтиленовый балахон, похожий на дождевик. Черные резиновые перчатки до локтя, очки полумаска на носу. С него медленно стекала кровь. Более свежая и яркая, чем та, что сейчас заливала дальний край стола. Удовлетворившись уборкой, Фредерик водрузил мешок на столешницу и принялся его раскатывать. Звякал металл инструментов. Он что-то начал доставать из многочисленных кармашков и выкладывать перед собой. Это зрелище добавило мне уверенности. «Здесь все-таки перебор», — кивнул я первому, что продолжал мерно пить кофе. «Было бы куда страшнее, если бы ваш мясник пришел в комнату стерильно чистым и убирали бы здесь все досуха. Ну, не знаю, пару случайных капель крови оставить ему на лице. И чтоб испуганная помощница их быстро вытерла. Это бы произвело эффект щепетильного профессионала». «Чем вам не угодил вид Фредерика?» — приподнял первый одну бровь. «Извините, другого мясника не захватил с собой». «Вот и я о чем». Тело окончательно расслабилось. «Прислушайтесь к моим советам. Уверяю, я мастер пафосных речей и эффектных появлений. И знаю, как произвести впечатление. А вы что?» «Что?» — спокойно спросил первый. «Пытаетесь Найтханта напугать видом разбрызганной крови. Вы бы еще отрезанные пальцы притащили сюда». «Вы не забылись, мистер Арч? Здесь не Рорк. Да и много ли монстров вы видели с кровью такого цвета?» «Литрами лил», — оскалился я. «У всех дихантов поголовно красная». «Хм», — взял паузу первый, оглядывая своего мясника. «Туше, мистер Арч. Но суть это не меняет». Повисла какая-то слишком уж многозначительная пауза. Первый медленно и церемонно пил кофе. Я бренчал наручниками и хлопал глазами. Предполагаю, что от меня ждут какой-то реакции. Не буду разочаровывать. «Так понимаю, мы пришли к тому моменту, когда я должен, захлебываясь слезами, начать молить о пощаде? Бить лбом о столешницу, заверять, что я вот больше никогда так не буду, и спрашивать, что мне делать, дабы встать из-за стола со всеми пальцами на руках?» «А вы станете?» — приподнял бровь первый. Такое чувство, что остальная мимика у него атрофирована за ненадобностью. «Ну, могу об стол носом разок жахнуть. В остальном вряд ли». «Тогда не стоит». «Да ладно, мне не трудно. У нас же этап запугивания. Я же говорил, я мастер зрелищных представлений. И дабы подтвердить свои слова, с размаху бьюсь лицом о столешницу. Цельный кусок дерева дружелюбно встречает мою рожу. В глазах даже немного прояснилось. Но я думал, что будет больнее». Приняв обратно горизонтальное положение, похрустел шеей и потер переносицу. «Все-таки не сломал. Надо больше тренироваться». «Так лучше?» — спросил я. «Можем пропустить остальное?» «Вам даже не интересно, что я потребую взамен за пальцы? Я ведь могу и не ограничиваться только ими». «Не интересно. И не можете. Не сегодня, по крайней мере». Еще одна пауза. Первый принялся медленно постукивать по столешнице. Его взгляд смотрел как бы сквозь меня. Теперь он не выдержал раньше. Что меня выдало? Стекло на полу. Мой голос, наконец, стал спокойным. Поясните. Вы убрали разбитое стекло с пола, сгребли его в сторону и по углам, там, где я шел. Но ваша охрана обута в крепкие сапоги. Да и вы сюда явно не в домашних тапочках пришли. Потом этот цирк со стонущим другом в камере. Шоу с суровым и мрачным Фредериком. А теперь и это. Я кивнул на столешницу, где недавно прописалась моя физиономия. С газом хорошо придумали. Вроде как алкоголь плюс снотворное. Вот у меня и в башке все плавает. И перед глазами. Потому и тело плохо чувствуется. Я бы даже про стекло не вспомнил, но слишком уж все нарочито. Как-то дешево и по-детски. Видно, что вы не привыкли вживую пугать людей. Не знаете, как это делается. Ваша правда, мистер Арч. Мы с игроками обычно общаемся совершенно иначе. Но вы можете создать слишком много проблем. И при этом у вас имеются сильные покровители, что усложняет дело. В другом случае я бы с вами даже не разговаривал. В другом случае я бы на вас даже не полез. На дихантов я имею в виду. Я понял. Вы очень умны, мистер Арч, и весьма наблюдательны. Только наблюдателен. Долго отыгрывал детектива, вот и въелось как-то само собой, по мелочи. Не скромничайте. Вижу, что вы были готовы к нашей с вами встрече. Предполагали ее. А значит, и глупым человеком вас назвать нельзя. Безумным разве что. Я усмехнулся. Докатились. Поживи он неделю в нашей башне и понял бы, что я эталон адекватности. Все познается в сравнении. Чужие заслуги приписывать не стану. Я действительно ожидал чего-то такого. Но у меня есть друзья, которые умеют просчитывать ходы далеко вперед. А у Расвов несколько отделов аналитиков, чьи мозги можно арендовать под любые нужды. Знаете, мистер Первый, я не стратег. И даже не тактик. Может, немного только. Но строить планы, предсказывать действия оппонента и все такое — это не мое. Я больше по другой теме. Как мне однажды сказал мой друг, хаос и импровизация — мой конек. У вас очень умный друг, должен заметить. Видимо, он и помогал вам с подготовкой. Не поделитесь секретом, как вы пришли к совместному умозаключению о нашей встрече? Очень просто. Или сложно. Как посмотреть? Но это не очень быстрый рассказ, а времени у нас не так уж много. Вокруг дома залегли ЧВК Расвов. С того момента, как ваши ребята вошли внутрь, пошел отсчет. Если мы разговариваем сейчас, значит, стрельбы и душераздирающих криков не было, иначе они бы уже ворвались. Сколько времени прошло с момента, как вы пустили сонный газ по вентиляции? Допустим, 2 часа, — ответил Первый. Тогда у нас есть время и на историю. А потом мы перейдем к диалогу, ради которого оба сюда и пришли. Очень занимательное начало, мистер Арч. Прошу, продолжайте. История получилась долгой. Но если сократить, добавить иронии и сарказма, которые, разумеется, в лицо я первому не рискнул высказать, разве что намекнул, то выходит примерно следующее. Это был даже не рассказ, а скорее изложение моей точки зрения. Кто такие диханты по сути? Исключаем очень маленькую прослойку игроков, которым просто нравится PvP-составляющая игры. В остальном это стадо гопников и недоразвитых имбецилов, что любят чувствовать свое превосходство над другими. Чешут свое эго. Обычно у таких 2 общих признака. Они вечно на мели, потому что мозгов не хватает ни на что нормальное, и они не любят связываться с законом, потому что мозгов хоть и нет, зато желаний через край. И вот тут Рорк решает сразу обе эти проблемы. Вали новичков, чувствуй свою крутость, стриги монеты, и ничего тебе за это не будет. Это собирательный статистический образ, основан на тех данных, что аналитики Расвов сложили по имеющимся базам. Бывали исключения, но они лишь подтверждали правила. Но это было раньше, в самом начале Роркха. А теперь к тому, что такое Совет 13. Не обращаем внимания на тупое название и такое же имя их предводителя. А если провести параллели, то станет понятно, что Первый придумал и имя для организации. Так вот, по сути, это финансовая организация с четко прописанной вертикальной структурой управления. А если внимательнее присмотреться к гильдиям в составе, то станет заметно, что каждая исполняет свою роль, как разные подразделения в крупной фирме. Есть инвестор, он же руководитель. Однозначно имеется база инструкторов, техническая документация, своя система капитанов, отрядов и прочее. Есть общие склады и линии сбыта. Да, просто так они на аукцион вещи не выкидывают. При этом имеется весьма сильная служба безопасности, очень опытная и надежная, раз им удается столько времени скрываться. Что получаем, сложив 2 плюс 2? Кто-то под прозвищем «Первый» пришел в Рорк примерно через год после старта серверов, собрал толковых игроков в гильдии, затем подтянул разномастный сброд под свое крыло. Всех одел, экипировал, обучил. Так сказать, нанял на работу и провел курсы повышения квалификации. Затем все это дело структурировал, масштабировал и укрепил. И вот мы имеем совет 13. Теневой альянс гильдии дихантов, которые планомерно каждую ночь вырезают по паре сотен игроков. Тут цифра вообще с потолка, нет у меня даже примерной статистики. Организация со столь четко прописанной структурой преследует собой стандартную цель – извлечение прибыли. Учитывая, сколько сил, времени и денег вбухано в это дело, прибыли они должны получать немалые, иначе бы давно развалились. И тут на сцену выхожу я со своими демонами и заявляю, мол, идем валить этих зажравшихся гильдийцев. Ибо этих можно. На нас не обращают внимания, так как мы больше кричим и пяткой в грудь себя бьем, чем реального вреда совету наносим. Весь вопрос стоял не в том, встретимся мы рано или поздно с кем-то из шишек или нет. Вопрос стоял в том, когда мы это сделаем. Самый нереальный срок был как раз к моему дню рождения. Тут просто все так удобно складывалось. И мы успели. Не были до конца уверены, что все случится именно сегодня, но шансы имелись. В одной из предыдущих партий мы перестали бить себя пяткой в грудь. И стали бить этой же пяткой в грудь Страба. Или Старба. Еще один никнейм, что импы не запомнят, как правильно произносятся. Да и не важно. Важно лишь то, что, во-первых, это один из руководителей подразделений, пусть и какого-то мелкого а-ля помогайка на все руки. Во-вторых, мы с ним уже не первый раз пересекаемся. Сначала склад, потом шпиона их прибил, затем еще где-то подсолил и под конец уже на весь обсервер опозорил. И да, третий факт. Демоны победили контрпик. Темные ханты вырезали святош. Хотя по логике Роркха не должны были. Да, у нас был план, мы к этому готовились. У нас был козырь в рукаве, который мы разыграли. Да, снова такое уже вряд ли прокатит. Но общественности плевать. Знаете, какая новость висит в топах всех форумах обсервера последний месяц? Найдена эффективная сборка против дихантов. В разных вариациях, но суть та же. И да, это не совсем верно. Отыгрывать церковников в Роркхе трудно. Святая Церковь действительно базируется тут на вере и чистых сердцах. Если в Роркхе ты видишь служителя, который занимает высокую должность в иерархии, то с вероятностью в 99% это чистый бескорыстный непись, искренне верящий в своего и своему Богу. И чтобы отыгрывать такого с приемлемой синергией, игрок должен быть готов с себя последнюю рубашку снять и отдать нищему. В плане религии Роркх совсем не гиперреалистичен, а скорее по-детски наивен. Но что есть, то есть. И относиться к служителям-хантам без уважения не стоит. Мне Неми несколько часов читала об этом лекцию, после которой все святые паладины в моих глазах стали чуть ли не иконами добродетели. И даже Нагара взглянул немного иначе. Я к тому, что диханты практически не способны собрать контрпик из церковников. Это противоречит их натуре, и каста теней это наглядно показала. Но надо держать в уме, что диханты раньше и диханты сейчас — это два разных сообщества. У них по-прежнему большинство состава — это те самые пресловутые гопники и имбецилы, только приодевшиеся да прибарахлившиеся. Но теперь это организованная структура, и я в жизни не поверю, что они за месяц не смогут собрать 5-6 святых отрядов из нормальных игроков. Взять на стороне, в конце концов. Деньги есть деньги, а наемников всегда в избытке. Но совет опоздал. Искра высечена, толпа ликует, новички подхватывают, гильдии впрягаются. Появляются первые демонические отряды на стороне. Идет контроль вверенных территорий, регулярные патрули. Пока что все это выглядит картонно, немного неумело. Но эта ситуация для игроков в разы лучше, чем месяц назад. Так или иначе, диханты несут убытки. Пока не потери, но уже убытки. И мы приходим к двум факторам. Над дихантами смеются, потому что демоны плюнули в лицо одной из гильдий совета. Прошлись сапогами по голове, хотя изначально были в заведомо невыгодном положении. И второй. Финансовая организация теряет прибыль. Ведь мы не знаем настоящей структуры. Может быть, первый всего лишь марионетка, поставленный управляющий, и на него давят акционеры, инвесторы. В любом случае, демоны создали проблему. Раздули пламя, и оно продолжает нарастать. Нам даже делать ничего особо не надо. Пару успешных стычек тут, несколько видео от свободной коалиции там, и вот уже демоническая полиция Роркха приглядывает и защищает. Или как они там назовутся в итоге. А совет останется у разбитого корыта. Банкротство им не грозит. Есть же еще диханты второй волны, которая нам пока не по зубам. И есть Шот, который и третьей волной не брезгует. Но это вопрос времени. Диханты — это то редкое явление, когда рыба все же гниет с хвоста. Вырежи первую волну, подруби колоссу лапы, перекрой приток свежей крови, и через год-два это явление само собой сойдет на нет. Совет распадется, как распалась бы любая крупная гильдия без стабильного притока финансов. Это ведь не клуб по интересам. Даже внутри маленьких отрядов есть своя экономическая база. В Роркхе диханты останутся, разумеется. Но это снова будут те самые быдло и гопники, что будет черной плесенью Роркха, но никак не проблемой всей игры. А значит, диханты что? Значит, надо принимать меры по противодействию. И это тот самый случай, когда Роркх играет за нас. Создается впечатление, что такое явление, как диханты, ему самому не нравится, поэтому он подыгрывает игрокам. Философы бы сказали, что совет отнимает у Роркха его законную добычу и в чем-то будут правы. Нельзя забирать у монстра его любимую игрушку. Ни к чему хорошему это не приведет. Вот и крайние партии происходят все реже и реже. А время тянется и тянется. А форумы обсервера бурлят и обсасывают совет 13 и пророчат им скорую гибель. Годами ущемленное сообщество наконец подняло голову. Медленно, неуверенно, но необратимо. Уже дошло до прямых издевательств и оскорблений. А это потеря репутации. Тяжело угрожать отрезанными пальцами, если тебе в ответ кидают мемы с твоим участием. И единственный способ решить проблему — это действовать через Реал. Потому что Рорк тянет время и не дает подобной возможности дихантам. По крайней мере, это способ решить проблему быстро. Но первый никогда никому из игроков не показывался. Тут два варианта. Либо он все же пришел бы сам, либо отправил бы доверенное лицо. Шота, например. Второй момент — это подходящие условия. И тут мы подкидываем тему с празднованием дня рождения. Я всем рассказываю о том, что собираюсь снять домик в отдалении от города, так как хочу с размахом отпраздновать свои успехи. И через пару дней нарисовывается клыкастый, у которого и домик есть, и условия подходящие, и скидочку предоставит. Удивлен ли я? Ни капли. Алекс достал мне Ханта, чтобы я вытащил сердце Бугимена. Та история, с которой все и пошло наперекосяк. Диханта он мог достать по незнанию у какого-нибудь отморозка. Этот отморозок состоит в касте теней, так как именно с их сервера выгребли все подчистую. Возможно, это даже был Сет. Алекс знаком с этим человеком лично, но мог и не знать, что к чему. А значит, я ждал три варианта развития событий. Место предложит Алекс, хоть я и не верил в это. Появится клыкастый, что было наиболее вероятно. Ведь если у Алекса есть два знакомых игрока, то, скорее всего, один с другим и свел в свое время. Алекс у нас башковитый и многим помогает по учебе, причем берет неплохой ценник. И третий вариант. На меня выйдет тот самый знакомый через первых двух. Но это оказался клыкастый. Пусть будет так. Что я ожидал здесь увидеть? Здание, в котором не будет подброшено жучков, камер и прочих ловушек от расфов. Чек. Дом в отдалении не только от города, но и от других людей. Чек. Экранирование техники, дабы обрубить маячки, которыми напичканы гильдейские деки. В данном случае это сейфы. Чек. Толпа левых людей, в которой могут спокойно затеряться несколько дихантов. Чек. Удобные пути подхода и отступления. Чек. Неожиданностью стали две вещи. Во-первых, это усыпляющий газ, за что я на самом деле благодарен первому. Меньше травм и увечий. Впрочем, это выгодно обеим сторонам конфликта. Просто я ожидал все же толпу головорезов, что примутся класть всех рожей в пол и брызгать слюнями во все стороны. Поэтому больше всего переживал Зарина. Наш здоровяк горячий мог наломать дров. Так что, как понимаете, я тоже хотел встретиться и поговорить. Не надеялся так быстро. Да и до последнего был уверен, что придет Шот или кто помельче. Но да, к вопросу о том, страшно ли мне. Как я уже говорил, да. Если честно, то даже очень. Но чем больше я понимаю, что все идет своим чередом, тем больше осознаю, что Вест был прав. А значит, и во всем остальном тоже. Очень занимательная история, мистер Арч. Расскажите, в чем еще был прав ваш друг? Без проблем. В том, что вы не можете меня убить. В реале я имею в виду. Это сделает меня мучеником в глазах игроков. Вернее, не так. Раз вы приложат кучу усилий, дабы сделать меня мучеником. Это поднимет волну, и наша с вами игра перейдет на совершенно иной уровень, пусть и без меня. А если покалечите меня, то еще хуже. Я сам стану для простых игроков святым еще при жизни. Это действие покажет, насколько вы боитесь нас. И еще один стимул для остальных. К тому же война в реале на этом не закончится. На вас начнут настоящую травлю, даже если я просто пропаду без вести. Или несчастный случай. Все равно раз вы подтянут сюда полицию и СМИ, раздуют по максимуму. Правительство не сможет просто проигнорировать такой голос народа. А мы оба знаем, что раз вы хоть и зажравшиеся уроды, но ресурсы как для одного, так и для другого у них имеются. Как минимум не меньше, чем у вас. Как вы и сказали в самом начале, у меня есть покровители, что создает проблемы для вас. В любом случае вы здесь, потому что ваша контора несет убытки, и вам надо их минимизировать. А бодаться с государством вам не с руки. Надо было грохнуть меня в зародыше. Но я даже в Танатос без пары охранников не ездил. И кроме того, из башни вообще не высовывался. А теперь поздно. Теперь пришло время для переговоров. Так считает мой друг. И пока все, что я вижу, лишь подтверждает эту теорию. И все равно вы рискуете. Знаете, несчастный случай может быть разный. И следы путать мы умеем. Есть у нас для этого один профессионал. Да и с правительством мы уже не раз сталкивались. А с человеком, у которого несколько миллионов фанатов в блоге? Вы сказали, что вас удивили две вещи, мистер Арч, сменил тему первый. Газ и что еще? Ну, собственно, ваше появление. Такое. Я много чего ожидал. И либо вы очень тщательно готовились, создавая декорации, либо я далеко не первый человек, что сидит на этом стуле. Не льстите себе, мистер Арч. Конечно, не первый. К сожалению, теперь декорации придется менять, потому что вы первый, кто догадался. По какому-то разбитому стеклу, сметенному в угол. Вообще там должен был лежать персидский ковер, пушистый такой, но какой-то кретин его на куски порезал, а обрывки раскидал по всему дому, на кухне в основном. Неожиданно, я задумался. Вот и строй теперь догадки. Я задумчиво посмотрел на мясника, что в последнее время стоял словно каменный. Но план был хорош. Расчистить путь, чтобы я не наступил на битое стекло. Было бы странно, если бы человек прошелся по осколкам и не почувствовал боли. Мне интересно, а кровь потекла бы? Или порезы не предусмотрены? Не потекла бы. Возможности выделенного сервера сильно ограничены. Никто так и не смог скопировать технологию Роркха, да и вряд ли сможет. Болевые ощущения тоже сильно ослаблены. Но вы это и сами уже проверили, — он кивнул на столешницу, в то место, куда я приложился лицом. Получается, я сейчас лежу в капсуле за той закрытой дверью в подвале? Значит, никакого джакузи там нет. Я с грустью вздохнул. А вы вообще не здесь. Да и вряд ли в своем облике. Согласитесь, мистер Арч, это было бы слишком опрометчиво с моей стороны. Ваша правда. Но декорации прекрасны. Я не отличил этот дом от настоящего. Но раз уж мы перешли к фазе диалога, то можно? Я поднял выжидательно руки. Первый замер на мгновение, затем кивнул. Наручники на моих руках исчезли, как исчез и Фредерик, а вместе с ним и размазанная по столу кровь. Вот тут я удивился. Думал, что человек, а мясник, оказывается, тоже декорация. Программа выделенного сервера. Кстати, туман в голове также мгновенно исчез. Маски сброшены. Мальчики померились приборами и перешли к серьезным делам. Глобально вы ошиблись только в одном моменте, мистер Арч. Устранять вас действительно невыгодно. Но это пока. Пока ущерб от вашей деятельности не превысит риски и затраты по вашей ликвидации. Надеюсь, у вас не возникает сомнений в том, что мы не только угрожать картинками можем. Нет, честно ответил я. К тому же уже были прецеденты. Я покопался в архивах Расвов. Ничего не доказано, но слишком уж... Просто слишком уж. А вы хорошо подготовились, мистер Арч. Тогда перейдем к сути нашей беседы. Я приношу свои извинения за этот цирк. Первый махнул в сторону, где раньше стоял Фредерик. Но я здесь, потому что хотел познакомиться с вами лично и был обязан прощупать для начала. И продолжу и дальше. Понимаю. Мы оба хотели посмотреть друг на друга. Тогда давайте вернемся к делам. Сколько вы хотите? Простите? Он все же смог сбить меня с толку. Деньги. Вы ведь за этим здесь? Сколько и в какой валюте вы хотите получить за прекращение этого шоу? Назовите цифру, а я накину сверху за показательное раскаяние. Или прилюдную смерть вашего отряда. В Рорке, разумеется. Я как-то не ожидал такого, ответил я, собираясь с мыслями. Почему-то никто не предположил, что первый банально предложит нам денег, хотя это же самый очевидный вариант. Перед глазами появились зеленые цифры. Система услужливо разделила нули точками, чтобы мне было понятней. Цифра окончательно выбила из колеи. «Это в серебре», — добил меня первый. «Я здесь не за этим». «Соберись, Арч, действуем согласно плану». «Уверены, мистер Арч?» Я нервно сглотнул. Маленький котенок с пятилетним стажем никуда не делся. И сейчас он заскреб своими острыми коготками по моей жадной душе. Тут денег на всю жизнь хватит. Я и не планировал никогда столько заработать. Бери, раздай часть отряду. Все равно останется слишком много. И играй в свое удовольствие. Меняй хантов, словно шкурки, и не парься. Или купи себе остров где-нибудь в океане и играй оттуда. В кайф. Или вообще не играй. «Бери», — шептал мне котенок. «Бери, ни о чем больше не переживай до конца дней своих. Ты сделал сложное дело, обскакал всех. Ты трудился и тренировался, как проклятый, ты заслужил. Вот он, твой приз, твоя награда, бери!» Я — дерево. Эта мысль резко выбила все остальные в моей голове. И сразу стало пусто и спокойно. Я — дерево, что пустило корни. Я — дерево, что не чувствует боли. Я не чувствую вообще ничего, ибо это иллюзия. Я спокоен, я молчалив, я вечен. Я — дерево, и вокруг меня тишина, абсолютная, непроницаемая. Бесконечная. И голос того котенка остался по другую сторону этой бесконечности. «Спасибо, Гара». Я медленно вдохнул, медленно выдохнул, посмотрел в лицо первому, и впервые за эту беседу я не отвел взгляд от его пронзительных серых глаз. «Я здесь не за этим. Не заставляйте меня больше повторяться. Это не говорит о вас ничего хорошего». Цифры исчезли, и я позволил себе немного расслабиться. Ровно до того момента, как уголки губ старика чуть-чуть приподнялись. «Знаете, а мы с вами не очень-то и отличаемся, мистер Арч. Никогда не задумывались об этом? Возможно, мы с вами идем к одной цели только разными путями». «Я часто слышу подобное». «Правда?» «Да, из каждого унитаза эти визги. Каждая обделенная и оскорбленная тварь об этом кричит, что Рорк принуждает людей к насилию, пробуждает в нас самое темное, и это влияет на психику. И их милая дитятка порешила свою женушку именно поэтому. Был такой милый и хороший мальчик, но вот лег играть в ваши злобные игрушки, и 27 ножевых. Это все ваши Рорки виноваты, и вообще происки сатаны. А Апсис не меньше, чем кровавая секта. Я вовсе не об этом говорил, мистер Арч. Но все же, расскажите, что вы думаете по этому поводу. Я думал, что глупо сравнивать зеленое с острым. Там монстры, здесь реальные люди. Там черная слизь, здесь красная кровь. Там фантомный перенос, здесь инвалидность. Но вот мы начали убивать вас. Дихантов. Других игроков допростят мне им по такое святотатство. И все недовольные нам верещали, что вскоре мы пойдем резать друг друга в реале. Своих мам, пап, сестер и жен. И детей есть начнем. Мы же демоны, что убивают игроков, похожих на людей. Но детей есть начнем в реале, разумеется. Не знаю, как это связано между собой, но они все абсолютно уверены, что начнем. Я даже сам немного переживал. Психологу рассказывал. Знаете, мне ведь понравилось убивать ваших. Медленно, методично, с наслаждением. Со временем я научился делать это так, чтобы ублюдки не успевали воспользоваться экстренным выходом. Чтобы фантомный перенос им вдогонку впечатался. Да я до сих пор наслаждаюсь, если уж честно. «И что?» — первый проявил признаки заинтересованности. «И ничего. Как я и думал. Рорк — это Рорк, Реал — это Реал. Два разных мира, никак не связанные между собой». Первый впервые за весь разговор позволил себе легкую усмешку. «Мне не хочется убивать или мучить людей. Меня даже не тянет кишки наматывать дихантом там, да и здесь. Просто игра, просто впечатление. Я как человек, прошедший через это сам, так и протащивший за собой отряд, провел и завершил эксперимент. Ответственно заявляю, не Рорк делает нас ублюдками вроде вас. Вы сами по себе. Изначально. Моральные уроды и гниды. И незачем оправдывать свое поведение влиянием Роркха. Он не любит, когда на него клевещут. Сильно, мистер Арч. Впечатляет. Получается, раз моральный урод, значит дихант? И раз дихант, значит обязательно гнида? Убить в реале меня пытались дважды. Ну или попугать. Или еще что нехорошее сделать. И оба раза это были диханты. В первый раз караулили возле дома, и вот сейчас. Мне показали записи. В тот раз это были реально упыри и отморозки. Их срисовали и пробили по базам. Большинство не являются законопослушными ячейками общества. Пара приводов, темные компании, один даже с судимостью, хоть и условно. Сомневаюсь, что завтра я увижу запись, как в этот особняк вламываются вежливые господа в костюмах и при галстуках, и цивильно так просят всех лечь на пол и помолчать пару часов. «Вы меня повеселили, мистер Арч, а еще прикидываетесь неучим. Или это тоже слова вашего друга?» «Нет, это мои, на собственном опыте выведенные». «Замечательно. Это была крайне интересная беседа, мистер Арч. Благодарю. Но давайте перейдем уже к делу, боюсь, время поджимает». «Согласен. Как я понимаю, мы сейчас обсуждаем правила игры. Те границы дозволенного, за которые я не смогу переступить. Дабы не случилась та самая ситуация, когда несчастный случай обойдется дешевле». «Совершенно верно. И, повторюсь, в этот раз угроза будет обоснована и реальна. Надеюсь, вы это понимаете». «Понимаю. Как и вы должны понимать, что я к этой самой границе подойду вплотную. Рожей в нее впечатаюсь, как в стол недавно». «Понимаю. Тогда начнем с полномочий. Я представляю совет 13. Все входящие в него гильдии и игроков. И несу ответственность за их действия». «От чьего имени говорите вы, мистер Арч? От своего? От рассветных демонов? От лица всех демонов Роркха? Или от имени своей гильдии?» «Демоны Роркха», — протянул я. «Мне нравится, как звучит. Но нет, я говорю от имени всех игроков первой волны. От всех одиночек и разношерстных отрядов. От тех, кто в режиме обороны берет ничейную сторону света. Я говорю от лица хантов». «Интересно. Это они дали вам такие полномочия?» «Да. Своим бездействием они передали свою ответственность. Как стадо овец. И поэтому я говорю от их имени». «Как благородно. Мистер Арч — защитник сирых и убогих». «Не совсем так. Правильней будет мистер Арч, эгоистичный амбициозный ублюдок, поставивший стадо безвольных бесхребетных игроков на службу своим целям. Уже интереснее звучит. И какие у вас цели, если не секрет? Для начала, избавиться от вас. От дихантов я имею в виду. Мы не все диханты, лишь наиболее известная группа. За что вы так нас ненавидите? За пару смертей? Не мы так другие, не другие так Рорк. Вы мешаете мне играть. Я просто хочу, чтобы вы перестали лезть ко мне. И если для этого надо организовать восстание и натравить на вас все сообщество игроков, то распишитесь. Убедительно. Сильно и убедительно. Немного по-детски, но и отрицать эффективность я не могу. Не в свете последних событий. Так с чего же мы начнем наши переговоры? С Реала. Никаких действий за пределами игры. Мы начали это в Рорке и закончим там же. Вы не преследуете меня, моих родственников и друзей. Не запугиваете, не угрожаете, не шлете мне отрезанные пальцы. Соответственно, вы не копаете под совет. Не пытаетесь выяснить наши личности, адреса и прочие данные. Не пытаетесь прижать нас в Реале, как сделали это с Вечными год назад. Но это вопрос на уровне руководств гильдий. Ты сможешь такое обещать? Смогу. Раз вы продолжат копать, как обычно. Но ничего не предпримут, пока вы не нарушите условия. А остальные гильдии? С остальными сами и договаривайтесь, я тут при чем. Хорошо. Что еще? У меня все. Мы планируем методично выдавливать вас из Роркха, как инородную гниль. И как только появится возможность прижать вас окончательно, мы это сделаем. Просто предупреждаю. Благодарю за информацию. Вы сказали очень много. Гораздо больше, чем я рассчитывал получить. Я это учту. И предупрежу в ответ. Не суйся выше первой волны. Первый перешел на «ты». Это та самая грань, после которой проблемы по поводу несчастного случая станут оправданы и даже незначительны. «Вы разожгли мое любопытство», — оскалился я. «И свое тоже. Очень хочется проверить, насколько вы все-таки безумны». «Рисковать единственной жизнью пока не готов», — не стал лукавить я. «Очень на это надеюсь. Раз мы все обсудили, то пришла пора прощаться. Выход найдете сами?» «Конечно. Приятно было познакомиться. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся». «Взаимно, мистер Арч. И мой вам совет. Не задерживайтесь в том подвале по возвращении». Фигура первого растворилась. Я облегченно выдохнул. «Этот раунд прошел неплохо. Не знаю пока, в чью пользу, но скоро выясним. Рорк все расставит по своим местам». Я скосил взгляд вниз. Не шевеля головой, одними глазами посмотрел вправо. Вернул взгляд в центр и снова вправо. И повторил еще раз. Перед глазами возникла табличка с предложением экстренно покинуть выделенный сервер. Стандартная команда, вшитая в код. Ее нельзя обойти, иначе капсула просто не пропустит. А взломать капсулу до такой глубины даже Роджер не может. Да хранят необоги его неодушу. Я взглядом сфокусировался на кнопке согласия и через пару мгновений уже откидывал крышку капсулы. Желтый свет одинокой лампочки ударил в глаза. А вот и похмелье. Захотелось сразу залезть обратно, но память не подвела. «В капсулах механизм самоуничтожения сможете обезвредить?» ЧВК в камуфляже отрицательно помотал головой. Помог мне перебраться через край. Я уже двинул в сторону выхода из комнаты, но обернулся. В углу стояла вторая капсула с откинутой крышкой. Поднялся наверх. Гара в таком же камуфляжном костюме. И еще два десятка бойцов. Все в масках, касках, бронежилетах и разгрузках. В руках оружие. Настоящее. Реальное. У меня до сих пор мурашки по коже от такого. Укороченные автоматы, ПП, пистолеты. У одного в руках какой-то аналог МП. Парни облеплены какими-то ветками и сучками, но Гара я сразу узнал. Среди ЧВК он далеко не самый большой, но мне и взгляда хватило. Я огляделся вокруг. Народу осталось немного. Увидел двух медиков в белых халатах и группу людей, что кучей сидели в углу на полу. Те, кого мы не знаем, не из наших». «Все в порядке?» — спросил я. «Да», — ответил Гара. «Пара ушибов, у многих шок или паника. Наши всех осматривают и отпускают. Своих сами повезем. Ничего серьезного. Как у тебя прошло?» «Вроде бы нормально. Обсудим позже, не здесь». «Само собой. Деки уже достали. Отвезем после того, как техники все проверят». «Это что за дым?» — развернулся Гара. «Капсулы горят», — флегматично ответил я. «Удалось что выяснить?» «Наши ковыряют из штаба. Этих было 13 человек. Зашли и вышли. 20 минут на все про все. Сработали чисто и без следов». «Вы зашли следом?» «Выждали немного, а потом да. Нашли капсулы, и все понятно стало. Сидим караулим». «Ну, лучше, чем сутки по траве ползать», — усмехнулся я. «Скажи, кто-то еще выбирался из капсулы?» «Да», — Гара кивнул. «Арч, не знаю, что там произошло, но не бери в голову». «Не переживай. Просто Рорк все расставил на свои места и показал, кто есть кто. Все как всегда». «Ясно. С этими что делать? Который из них?» «Этот», — я ткнул пальцем в Клыкастого, что сидел в общей куче. «И этот. Отфоткай, запиши, передай нашим. Пусть возьмут на заметку. И выкинь всех отсюда. У нас еще осталась пицца?» «Арч!» — из толпы встал Алекс. «Все так быстро произошло, я не успел ничего понять. Сначала отдыхали, потом я вырубился, а затем очнулся, а у меня...» «Алекс!» — прервал я его. «Я не спрашиваю, как ты увяз во всем этом. Не спрашиваю, сколько тебе заплатили за тот цирк с отрубленными пальцами. Не спрашиваю даже, за сколько ты меня продал. Мы с тобой дружили со школы, и это единственная причина, почему ты все еще способен разговаривать, а не харкаешь кровью. Но вот лить дерьмо мне в уши не надо. Проваливай. Все проваливайте отсюда. День рождения закончился, все свободны». «Арч», — протянул Алекс. «Да не гони, а!» — вставил Клыкастый. «Ты и сам нами попользовался! Встретился с ним! Заключили сделку! Сколько он тебе заплатил, а? Хватит на свой домик у моря!» Я подошел ближе. Толпа расступилась. Клыкастый вжался в стену, когда я над ним наклонился. «Мы не в Рорке. ЧВК, Расвы, мои ребята и какие-то левые люди. Тут нет нужных зрителей. Ни к чему объяснять все публике. Остальные присутствующие и так все понимают. А кто не понимает, тот додумает, что тоже играет нам на руку. Поэтому я прошептал Клыкастому на ухо, так, чтобы никто больше не услышал, но чтобы он понял и проникся. Мы демоны, Клыкастый. Мы не заключаем сделок. Не ведем переговоры. Не договариваемся. Мы просто обсудили правила войны и убедились, что понимаем друг друга. Мы встретились сегодня в Реале и решили, что продолжим в Рорке. И это та самая единственная причина, почему сейчас не харкаешь кровью ты». Сделал я акцент на последнем слове.